Глава 8. Вернувшись в пилотскую кабину, они какое-то время отдыхали, упав в кресло. Марк в капитанское, Джек в штурманское, как раньше. Потом Марк достал из бардачка ситуационный блокнот и, активировав одну из страниц, взялся за стилус. «Иди сюда, Майки, будем подводить промежуточные итоги». Джек поднялся и, подойдя к наставнику, стал следить за тем, как тот быстро рисовал непонятные постороннему схемы в разработанной лично Бачинским системе объемов и координат. С виду это выглядело каким-то хаотичным нагромождением линий, стрелок и специальных обозначений, однако в рамках одного мусорщика система казалась самой подходящей. «Понял?» – уточнил Марк в конце своего пятиминутного повествования, измарав 3 листа электронного блокнота. «Понял, но тогда нам придется лезть в генератор на накопительной системе пушки, а для этого нужна спецзащита». «Так в чем проблема? Вон в том нижнем ящике 2 комплекта, специально на такой случай. Ты что, не все ящики пролез?» Джек недоуменно пожал плечами. Похоже, и правда не все. «Эх ты, исследователь!» – воскликнул Бачинский и, вскочив из пилотского кресла, подбежал к нужному ящику. «У дяди Марка все позиции прописаны. Так-то вот». С этими словами он выдвинул пропущенный Джеком ящик и достал 2 сплющенных в вакуумной упаковке комплекта радиационной защиты. «Так ты что, уже забирался в запрещенный отсек своего мусорщика?» «Нет, не забирался. В этом не было необходимости. А вот теперь такая необходимость появилась». Джек помял в руках жесткую упаковку противорадиационного комбинезона и вздохнул. Ему начинало казаться, что ситуация выходит из-под контроля. Впрочем, Марк был значительно опытнее. Соответствующая защита у них имелась, и на упаковках стояла печать космического агентства, а значит, отступать было поздно. Джек решительно потянул за шнурок пломбы, после чего комплект зашипел, зашелестел и под давлением газового наполнителя стал вылезать из тесной упаковки. Когда они с Марком уже застегивали последние молнии на комбинезонах, Джек заметил, что в комплекте отсутствовали специальные стойкие к радиации переговорные устройства. «Марк, а как мы будем переговариваться?» «Знаками объяснимся. Мы же понимаем друг друга с полуслова и с полужеста». «Ах ты, зараза, не застегивается!» «А сканер там не загнется в этой среде?» «Загнется, конечно, но не сразу. Нужную информацию мы успеем получить». «Но как я потом без сканера?» – спросил Джек, разведя руками. «Ой, нашел о чем беспокоиться. У меня этих сканеров куча. Один тебе подарю». Джек вздохнул и последовал за наставником, у которого на все имелся ответ. Они вышли за угол в коридорчик и принялись снимать стеновую панель, такую узенькую, что Джек засомневался, сумеют ли они пролезть в такой проем. Однако озвучивать свои опасения не стал, потому что Марк бы этого не одобрил. Он предпочитал начинать устранение проблем решительно, сразу и в полном объеме, а не трусить и сомневаться без повода. «Когда наступит реальность, она все равно будет другой, каких бы ты себе вариантов ни напридумывал», — говорил он. И тут Джек был с ним согласен, но только в плане теории. А на практике почти всегда опасался заранее. «Эй, Марк, а как мы будем дегазироваться?» «Дезактивироваться, ты хотел сказать?» — переспросил Бачинский, уже наполовину пролезший в технологический проем и светивший себе там фонариком. «Ну да. Сбегай к тому же ящику, там аэрозоль лежит. Здоровый такой баллончик». «Ага». Кивнул Джек и убежал шелеста костюмом, а затем вернулся с аэрозолем на ходу, читая пропечатанные на нем инструкции. Тут написано «Применять только специалистами ГИАК, не ниже 1-го разряда, Марк». «И что?» – спросил Бачинский, уже почти целиком забравшись в технологическую полость. «Ничего, мне баллончик с собой брать?» «Не нужно, оставь снаружи, внутри он нам уже ничем не поможет». «Что?» «Шутка, застегивайся, я сейчас защитную мембрану снимать буду». «Шутник, блин». Пробурчал Джек, опуская тонкий пластик маски и застегивая последнюю молнию. Все, теперь он был в полной изоляции и герметизации с запасом кислорода на 5 минут. «Готов?» «Готов», – отчитался Джек и удивился тому, что хорошо слышит наставника, правда, голоса звучали как-то неестественно. «Марк, похоже, радио тут работает». «Да, только хреновенько». «Но это лучше, чем жесты». «Значительно», – согласился Марк, поскольку внутри технологического объема было очень темно и тесно. Какие уж тут жесты. Когда Бачинский снял последнюю защиту запрещенного отсека, Джек в своем радио услышал легкий треск и внутренне напрягся, поскольку теперь тут повсюду летали те самые штуки, которые он более предметно изучал в учебном центре агентства. И прямо сейчас эти вредные штуки за ним охотились. «Просто бред какой-то», — вслух произнес Джек. «Чего?» «Ничего, это я сам с собой разговариваю», — ответил ученик, делая со своим учителем еще парочку шагов. А потом еще парочку, отчетливо слыша стук собственного сердца. «Сколько времени прошло? Хватит ли им кислорода?» «Так, похоже, у меня тут проблемы», — сообщил Марк. Из радиации? Да не трясись ты, мы хорошо упакованы, у нас есть связь. Тут другого рода проблема. Я нашел канал дополнительного питания, но он опять промежуточный. Какой-то, блин, преобразователь энергии без какой-либо маркировки. От него идут проводники за пределы радиации, но они в защите, как положено. И что, непонятно, куда идут? Да понятно целиком и полностью. Вот только маркировки нет, и выглядит эта штука как-то странно. Ладно, выбираемся. Все необходимые сканы на приборе уже имеются. Ага, понял. Радостно отозвался Джек и попытался повернуться, чтобы выскочить на воздух. Однако теснота не позволяла ему сделать этого, и тогда он начал пятиться с ужасом, замечая, что его защитный костюм в узком канале задевал торчащие наружу острые концы крепежных деталей. Джек опасался, что сверхпрочный пластик вот-вот порвется, но обошлось, и они с Марком благополучно выбрались в коридорчик. Ученик тотчас потянулся к маске, чтобы наконец вдохнуть чистого воздуха, но Бачинский его остановил. «Стоять! Что ты делаешь?» Воскликнул он сильно искаженным голосом, поскольку одноразовое радио было уже сильно повреждено излучением. «А, извини». Также невнятно проблеял Джек, который боролся с приступом паники, начавшимся еще там, в агрессивной среде тесного и темного отсека. Теперь он вспомнил, что следовало посмотреть на огоньки индикаторов, планки с которыми имелись на предплечьях костюмов. У Марка вся эта планка горела ярко-оранжевым цветом, а у Джека оранжевыми были только два огонька, а остальные всего лишь красными. Вспомнив полученные в учебном центре навыки, Джек схватил дегазационный баллончик и, сорвав на нем стопорное кольцо, принялся поливать Бачинского очистительным аэрозолем. Яркие огоньки на сигнальной планке сразу потускнели и стали менять цвет. «Хватит, давай теперь я», — сказал Марк, и, взяв у Джека баллон, принялся обеззараживать костюм ученика, заставляя того поворачиваться, как на примерке или даже стрижке. Неожиданно Джеку припомнились его походы с отцом к парикмахеру, мистеру Томпсону Жаклиди, который после каждого действия поворачивал клиента на вращающемся стуле и под светом жарких ламп делал своими ножницами очередной чик-чик. А потом снова вращал клиента, вглядываясь в него, словно в какой-то микроскоп. Очень утомительное было мероприятие, и у Джека оно стояло на втором месте после стоматолога. Наконец, когда баллон был почти пуст, сигнальные огоньки на панелях изменились до синего, а некоторые даже до зеленого цвета, что, согласно инструкциям, было достаточным уровнем безопасности, и Джек, наконец, получил возможность расстегнуть маску. Впрочем, к этому времени он уже успокоился, и это было для него не так критично.